Вся первая сцена, разговор Шуйского и Воротынского, где с таким мастерством обрисованы оба характера, расходится с Карамзиным, который считал, что князья Рюриковичи, давно лишенные достоинства князей, давно слуги московских государей, наравне с детьми боярскими, не дерзали и мыслить о своем наследственном праве. У Пушкина эти князья и бояре полны памяти о наследственных правах, но они притаились, они выжидают. Пушкин не сочинил этого настроения, он только развил заключающийся в летописи о многих мятежах намек на Шуйских, которые Бориса нехотяху на царство, узнаху его, что быти от него людям и к себе гонению. Так, начиная с первого диалога, Пушкин не по-карамзински, а по-своему толкует отношения между Годуновым и народом, основную тему трагедии. Не Карамзин дал ему материал для самых значительных монологов и сцен. Монолог Бориса в кремлевских палатах «Ты, отче патриарх, вы все, бояре, обнажена душа моя пред вами». Сцена между Пименом и Григорием в Чудовом монастыре. Наконец, характеры Дмитрия и Марины. Всего этого нет у Карамзина. Как нет у него и большинства бытовых и исторических подробностей, которые Пушкин подбирал из других книг и из окружавшей его русской жизни, где его зоркий глаз улавливал следы минувшего. Все же, издавая 5 лет спустя после смерти Карамзина свою трагедию, Пушкин по просьбе семьи Карамзина посвятил ее историку. Драгоценный для россиян памяти Н.М. Карамзина, сей труд, гением его, вдохновенный, с благоговением и благодарностью, посвящает Александр Пушкин. Он признавал свою преемственную связь с Карамзиным, который много ему дал как историк и как человек думающий. Не будь истории государства российского, не было бы и Годунова. Появление труда Карамзина за 7 лет до трагедии было событием в умственной жизни Пушкина, как и всей России. На образование характера Пушкина оставило след личное общение с обаятельным, умным Карамзиным. В китайском домике он соприкоснулся с верхами русского просвещения. Пытливость Карамзина, его страстная влюбленность в русскую историю, его правдивость и независимость, его историческая честность были созвучны Пушкину. Когда в Михайловском он задумался над тем, что можно и должно требовать от историка, живой Карамзин встал перед ним как прообраз Пимена. Не случайно в одной заметке он говорит об иноческой простоте Карамзина. Сосланный в деревню за атеизм, Пушкин с сыновней нежностью рисует образ благочестивого монаха-летописца. Он любит в нем не только свое создание, но и живое воплощение творческих и нравственных сил русского народа. Характер Пимена, говорит он в заметке, которая могла быть черновиком статьи или письма к Погодину, не есть мое изобретение. В нем я собрал черты, пленившие меня в наших старых летописях. Простодушие, умилительная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое, усердие, набожность к власти царя, данной им Богом, совершенное отсутствие суетности, пристрастия, дышат в этих драгоценных памятниках времен минувших, между коими озлобленная летопись князя Курбского отличается от прочих летописей, как бурная жизнь Иоаннова изгнанника отличалась от смиренной жизни безмятежных иноков. сии безымянные хроники, вдохновенные в тишине монастырей. Мне казалось, что сей характер вместе нов и знаком для русского сердца, что трогательное добродушие древних летописцев, столь живо постигнутое Карамзиным и отраженное в его бессмертном создании, украсит простоту моих стихов и заслужит снисходительную улыбку читателей. 1827 год. Тут прямое указание, прямая линия от китайского домика к Чудову монастырю, от придворного историографа XIX века к смиренному иноку XVI века. В критической статье об истории русского народа Полевого, напечатанной в литературной газете 1830 год, Пушкин дал еще более прямое указание на сходство Карамзина с Пименом. Вот что говорит Пушкин о Карамзине. Нравственные его размышления своей иноческой простотой дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи. Очень для Пушкина, для его благородной незлобивости и незлопамятности показательно, что, создавая Пимена, которого он так нежно любил, чью душевную красоту он так радостно ощущал, он выявил в нем лучшие свойства Карамзина, от которого на самого Пушкина часто веяло холодом. После смерти историка поэт писал Вяземскому: «К. меня отстранил от себя, глубоко оскорбив и мое честолюбие, и сердечную к нему приверженность. До сих пор не могу об этом хладнокровно вспомнить». 10 июля 1826 года. К каждому из своих героев Пушкин испытывал определенные личные чувства, какое мы испытываем к живым людям. 4 года спустя, после того, как Годунов был дописан, Пушкин в письме к Николаю Николаевичу Раевскому говорит: «Я заставил Дмитрия влюбиться в Марину, чтобы лучше оттенить ее необычный характер. У Карамзина он только слегка отмечен. Но это, конечно, была престранная красавица. У нее только одна страсть — честолюбие, но такое сильное, бешеное, что трудно себе представить. Хлебнув царской власти, она опьяняет себя химерой, проституируется, переходит от проходимца к проходимцу, то делит ложе отвратительного еврея, то живет у казака в палатке, всегда готовая отдаться каждому, кто дает ей хоть слабую надежду на трон, уже несуществующий. Смотрите, как она мужественно переносит войну, нищету, позор. Но с польским королем она сносится, как венценосец с венценосцем. И какой конец у этой буйной, необыкновенной жизни! У меня для нее только одна сцена. Но если Бог продлит мои дни, я к ней вернусь. Она волнует меня, как страсть». 30 января 1829 года, писано по-французски. В тетрадях Пушкина сохранились заметки, показывающие, что он не оставлял мысли написать драму о Марии Мнишек. У него действительно было к ней влечение, похожее на физическую влюбленность. Острота личного отношения к своим героям уживалась в нем с мудрой снисходительностью и художественным беспристрастием. Это особенно сказывается в обрисовке Годунова. Вяземский, чуткий, строгий критик, писал: «В трагедии есть красоты удивительные, трезвость и спокойствие. Автора почти нигде не видно». Это мудрая ясность 26-летнего автора, его отрешенность, умение подняться над событиями, тем показательнее, что в Годунове Пушкин затронул вопросы политические, еще недавно бурно волновавшие его. Он сам в письме к Вяземскому указал на эту особенность трагедии. Обронил одно из тех, будто случайно брошенных, но знаменательных замечаний, которые служат вехами для биографа. В ответ на соображение Карамзина о характере Годунова Пушкин писал: «Я смотрел на него с политической точки, не замечая поэтической стороны». В этих словах есть отблеск улыбки, но и прямая связь с суждением, высказанным в другом месте, что для драматического писателя нужны государственные мысли историка. Эта политическая точка поддается многим толкованиям, и ею не исчерпывается Борис Годунов с его широким захватом характеров, страстей, событий. Гениальные произведения всегда многогранны. Пушкин взял переходный отрезок русской истории, в центре поставил царя-узурпатора и реформатора. На нем проверил те политические теории, увлечения, чувства, среди которых сам рос, которые передумал и переборол. Еще на юге по-своему подошел он к проблеме власти, отношения между народом и правительством. Ощущение государства как живого организма окрепло у Пушкина на юге, среди вновь завоеванных просторных областей, где чуткий слух поэта с восторгом ловил державный шелест российских знамен. Впервые услыхал он этот шелест отроком в царском селе, когда русские полки один за другим уходили на запад защищать русскую землю от вторгнувшихся в нее наполеоновских полчищ. Позже отвлеченные речи Чаадаева, Николая Тургенева и других членов общества умных заглушили песни знаменосцев, но только на время. Стоило ему побывать на Кавказе, послушать Раевского отца, всмотреться в русское дело в Бессарабии, и сразу в его стихах зазвучали державные ноты. В псковской глуши, слушая няню и певцов, приглядываясь к жизни мужиков, читая летописи, воссоздавая один из труднейших переломных моментов русской истории, Пушкин снова ощутил живую силу русской державы и нашел для нее выражение в Годунове. С тех пор и до конца жизни он в мыслях не отделял себя от империи. Оттого и Петру поклонялся. В Полтаве, в Медном всаднике, тоже шелест державных знамен. Не только правительство, но даже и друзья не понимали, что 26-летний поэт не колебал основ, а был могучим источником русской творческой великодержавной силы. Анненков объяснял это непонимание отчасти тем, что порывистая, страстная натура поэта сбивала многих с толку. За внешними вспышками окружающие просмотрели его внутреннюю ясность и мудрость. Случайные переходы и крайность в увлечении мешали современникам уразуметь правильно основной характер его настроения. Нельзя не удивляться крайне малой догадке близких ему людей относительно хода умственной его жизни. Они и теперь еще не видели произошедшей в нем перемены и продолжали считать его одним из застрельщиков в авангарде современного радикализма, когда он уже отдался исторически критическому направлению. Продолжению «Сумерек» вокруг действительного образа мыслей Пушкина много способствовал тот род застенчивости, который был свойственен поэту и не допускал его грубо обнаруживать себя перед людьми, не понимавшими намеков и признаков. В короткий промежуток, развиваясь необычно быстро, он переходил постепенно от бессознательной роли великосветского радикала, которую он играл в Петербурге, к отчаянному протесту личности, ничего не признающей кроме себя, к неистовому байронизму, которым заражен был в Кишиневе, и от него, через умеряющее действие романтизма и через изучение Шекспира к объективности и историческому созерцанию, а, наконец, и к задачам, которые представляют для творчества и для анализирующей мысли русский старый и новый быт. В оправдание его друзей надо сказать, что Пушкин в письмах, может быть, из осторожности не упоминал о перемене в своих политических воззрениях, не обмолвился ни словом о политическом содержании Годунова. Только Вяземскому, да и то прикрываясь шуткой, писал, что готов отказаться от красного революционного колпака. Его Годунов гораздо выше народа, которым повелевает. Он не только честолюбец, но слуга государства и народа. «Я думал свой народ в довольствии, во славе успокоить, щедротами любовь его снискать». Но отложил пустое попечение. «Безумны мы, когда народный плеск или ярый вопль тревожит сердце наше». Годунов-царь говорит о толпе, как все чаще будет о ней говорить Пушкин-поэт. Хитрый Шуйский определяет чернище презрительнее. Бессмысленная чернь, изменчива, мятежна, суеверна, легко пустой надежде предана, для истины глуха и равнодушна, и баснями питается она. Это уже близко к тому, что два года спустя напишет Пушкин в диалоге между чернью и поэтом. Свою политическую точку зрения Пушкин вынашивал в Михайловском один на один. Только дикие утки над озером, да Арина Родионна вечером у огонька слушали монологи Бориса и Пимена. Прочел он раз отрывок Алексею Вульфу, другой раз князю Горчакову, о чем пожалел. Любопытно, что будущий канцлер остался глух к духу государственности, пронизывающему трагедию. Ему только брезгливо запомнились слюни, хотя о них говорилось как раз в сцене, где очень ярко выражена мысль о крепкой связи между государством и государем. «О, Господи! Кто будет нами править?» Он обещал с боярами рядить по-прежнему. «А царство без царя как устоит? Поднимется раздор, а хищный хан набег опять готовит и явится внезапно под Москвой. Кто отразит поганые полки? Кто сдвинет Русь в грозящую дружину? О, горе нам! Заплачем же и мы. Я силюсь, брат, да не могу. Я тоже. Нет ли луку? Потрем глаза. Нет, я слюной намажу». Этот черновой вариант остался в тетради номер 2370. Пушкин его не напечатал. Кончив трагедию, Пушкин известил Вяземского буйно-радостным письмом, где вперемешку с грубыми шутками сообщил: «Поздравляю тебя, моя радость, с романтической трагедией. В ней же первая персона — Борис Годунов. Трагедия моя кончена. Я перечел ее вслух один и бил в ладоши и кричал: „Ай да Пушкин, ай да сукин сын!“ Юродивый мой малый призабавный, прочие также очень милы. Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию. Навряд, мой милый, хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат». Конец октября 1825 года. В первоклассных произведениях, написанных Пушкиным за два года в Михайловском, чувствуется глубокая перемена, которая в нем произошла. Она светится в монологах Пимена, в подражаниях Корану, где Пушкин входит в новую для него область поэзии, вдохновленной религиозными мотивами. но с особой, неотразимой, сокрушающей торжественностью выразил он свои новые духовные переживания в пророке. В нем прямой отблеск видения пророка Исаии. Но это не простое мелодическое изложение библейского рассказа. Это пушкинский рассказ, пушкинский пророк. В середине прошлого столетия несправедливо забытая, но талантливая писательница Кахановская-Сахановская, на которую не раз ссылается Лернер в своих работах о Пушкине, писала по поводу пророка. Библейское пророчество было благодатной каплей небесного дождя, упавшей на дивную плодотворную силу нашего поэта, возрастившего самобытно и самородно высокое создание пророка. Но ни один библейский пророк, ни даже все они вместе, не получили такого полнейшего посвящения, такой благодати открытия перед ними тайны жизни в голосах и звуках Вселенной, как получил пророк Пушкина. Полвека спустя Владимир Соловьев, философ-поэт, знаток древнееврейского языка, сделал несколько любопытных замечаний о стиле пророка. Общий тон стихотворения невозмутимо величавый. И самый грамматический склад речи, бережно перенесенный в греческую, а оттуда в церковно-славянскую Библию, удивительно выдержан. Отсутствие придаточных предложений, относительных местоимений и логических союзов при нераздельном господстве союза «и» — в 30 стихах он повторяется 20 раз — настолько приближает здесь пушкинский язык к библейскому, что для какого-нибудь талантливого гебраиста ничего бы не стоило дать точный древнееврейский перевод этого стихотворения. Очень показательна его оценка пророка. Пушкинский пророк испытывает, слышит и говорит не противоположное, но совсем другое, по существу отличное от того, что испытывал, слышал и говорил настоящий библейский пророк. Откровение им получаемое относится не к судьбам и движениям народов, не к деятелям истории, а к подводному ходу морских гадов и к другим существам низшей и высшей породы. Соловьев считал стихотворение превосходным, прекрасным с начала до конца. Но для него пророк Пушкина не пророк, а идеальный образ истинного поэта и в его сущности, и в высшем призвании. Он не есть какой-нибудь из поэтов. Он не есть также и сам Пушкин, а есть чистый носитель того безусловного идеального существа поэзии, которое было присуще всякому поэту истинному и, прежде всего, самому Пушкину, в зрелую эпоху его творчества и в лучшие минуты его вдохновения. Мицкевич заглянул еще глубже. В пророке он услыхал новое для Пушкина томление по бесконечности. Он считал, что пророк был началом новой эры в жизни Пушкина, но что Пушкин не имел в себе достаточно силы, чтобы осуществить это предчувствие. У него недоставало смелости подчинить свою внутреннюю жизнь и труды этим возвышенным понятиям.